Из Лидии персидское войско совершало путь к реке Каику и в Мессийскую землю. А от Каика оно через местность Атарней, имея на правой стороне гору Кану, достигло города Карены. От этого города войско шло через Фиванскую равнину к городу Атрамиттию и мимо Пелосгийского Антандра. Оставив влево гору Иду, войско вступило затем в Илионскую область. Когда войско остановилось на ночлег у подошвы Иды, то сначала разразилась гроза с ураганом, причем от ударов молнии погибло очень много людей. Когда затем Ксеркс прибыл к реке Скамандру, это была первая река с тех пор, как выступили из Сарт, которая иссякла, и в ней не хватило воды, чтобы напоить войско и скот. И вот когда царь прибыл к этой реке, он, желая осмотреть Кремль прямо, поднялся на его вершину. Осмотрев Кремль и выслушав все рассказы о том, что там произошло, царь принес в жертву Афине Илионской 1000 быков. Маги же совершили местным героям жертвенные возлияния. После этого ночью на войско напал страх. А с наступлением дня царь продолжал поход, оставив на левой стороне города Реттий, Офриней и Дардан, город, пограничный с Абидосом, а справа — Тевкрские Гергифы. Дойдя до Абидоса, Ксеркс пожелал произвести смотр своему войску. Для этого уже раньше нарочно был воздвигнут здесь, на холме, трон из белого мрамора. Его соорудили абидоссы по заранее отданному повелению. Там царь восседал, сверху вниз глядя на берег, обозревая войско и корабли. После смотра он пожелал видеть морскую битву. Затем было устроено морское сражение. Победу одержали финикийне из Сидона, и Ксеркс радовался сражению и своему войску. Увидев, что весь Гелеспонт целиком покрыт кораблями, и все побережье и Абидосская равнина кишат людьми, Ксеркс возрадовался своему счастью, а затем пролил слезы. Когда это заметил дядя его Артабан, который вначале свободно высказывал свое мнение, отговорив Ксеркса идти в поход на Элладу, этот Артабан при виде слез Ксеркса обратился к нему так: «О, царь, почему ты поступаешь столь различно теперь и немного раньше? Сначала ведь ты обрадовался своему счастью, а затем пролил о себе слезы». Ксеркс ответил: «Конечно, мною овладевает сострадание, когда я думаю, сколь скоротечна жизнь человеческая, так как из всех этих людей никого уже через 100 лет не будет в живых». Артабан же в ответ сказал так: «В жизни мы испытываем еще нечто, внушающее больше сожаления, чем это. Ведь, несмотря на такую мимолетность жизни, все же никто не может, в силу своей человеческой натуры, быть счастлив. И не только среди этих людей, но и среди всех на свете. Нет никого, кому бы часто или хоть однажды не приходила в голову мысль, что лучше быть мертвым, чем жить. Невзгоды и телесные немощи ведь поражают и мучают нас так, что наша, пусть даже краткая жизнь, кажется нам слишком долгой. Поэтому смерть для человека — самое желанное избавление от жизненных невзгод. А божество, позволив человеку вкусить сладости жизни, оказывается при этом завистливым». Ксеркс, отвечая ему, сказал: «Артабан, не будем рассуждать о человеческой жизни, хотя она в действительности такова, как ты ее изобразил. Не станем вспоминать о невзгодах, так как теперь счастье у нас в руках. Но скажи-ка мне вот что. Если бы сновидение так живо, телесно-осязательно не предстало тебе, остался бы ты при своем прежнем мнении и отсоветовал бы мне идти войной на Элладу, или ты изменил его? Скажи мне это по правде». Артабан отвечал: «О, царь, Пусть то, что обещает видение, явившееся во сне, сбудется так, как мы оба этого желаем. Что до меня, то я все время полон страха и не могу прийти в себя. Очень многое у меня на уме, тем более, что вижу, у тебя есть два страшных врага. На это Ксеркс возразил такими словами. Странный человек. Как это ты говоришь, что у меня два страшных врага? Разве ты считаешь мое войско недостаточно многочисленным? А эллинское кажется тебе гораздо сильнее. Или наш флот уступает их кораблям, или то и другое. Если же наша военная сила в этом отношении окажется недостаточно, то следует как можно скорее набирать другое войско. Артабан отвечал. О, царь, не войско твое, ни число кораблей, ни один благоразумный человек не считает недостаточным. Если ты наберешь еще больше людей, то оба врага, о которых я тебе говорю, станут только еще страшнее. А эти два врага — это земля и море. Ведь нет нигде на земле, как я думаю, столь большой гавани, которая во время бури могла бы принять этот твой флот и уберечь от непогоды. Однако флот должен иметь не только одну гавань, но тебе нужны гавани на всем побережье, у которого ты плаваешь. А так как нет у тебя достаточно обширных гаваней, то ты должен понять, что случайности господствуют над людьми, а не люди над ними. И вот, назвав тебя одного врага, я хочу теперь сказать и о другом. Земля твой враг, вот почему. Если у тебя даже не будет на пути никакого врага, то земля станет тебе все более враждебной, по мере твоего продвижения заманивая тебя все далее вперед. Нет ведь у людей вовсе полного счастья. Итак, я полагаю, если ты даже не встретишь сопротивления, то земли за нами будет тем больше, чем дальше мы будем продвигаться, и, наконец, мы начнем страдать от голода. Итак, пожалуй, тот самый доблестный человек, кто в совете показывает себя боязливым, так как он старается предусмотреть любое возможное несчастье, а на деле проявляет мужество. Ксеркс отвечал на это. Артабан, все, что ты говоришь, совершенно правильно. Тем не менее, не следует всюду страшиться невзгод и всему придавать значение в равной степени. Если бы ты вздумал при всякой непредвиденной случайности взвешивать все возможные тяжелые последствия, то никогда ничего бы не совершил. Лучше отважиться на все и испытать половину опасности, чем заранее бояться, как бы впоследствии как-нибудь не пострадать. Затем, если заранее станешь оспаривать всякое предложение, если не укажешь правильного пути, то наверняка при этом ошибешься, как и твой противник. Итак, одно не лучше другого. А может ли человек вообще знать правильный путь? Думается, что нет. Кто решился действовать, тому обычно сопутствует удача. А кто только и делает, что рассуждает обо всем и медлит, вряд ли окажется победителем. Ты видишь, сколь могущественна теперь персидская держава. Если бы цари мои предшественники были с тобой одинакового мнения, или, не придерживаясь сами таких взглядов, слушали бы советов таких людей, как ты, то ты никогда бы не увидел такого могущества. А ныне, презирая опасности, они так возвеличили свою державу, ибо великие дела обычно сопряжены с великими опасностями. Следуя примеру наших предшественников, мы выбрали для похода самое прекрасное время года. Покорив всю Европу, мы затем возвратимся назад, не испытав ни голода, ни какой-либо другой беды. Ведь мы, во-первых, сами отправляемся в поход с большими запасами продовольствия, а затем, в какую бы страну и народность мы ни пришли, мы возьмем у них весь хлеб, который там есть. Мы идем войной на земледельцев, а не на кочевников. После этого Артабан сказал: — Царь, так как ты не желаешь слышать об опасностях, то прими, по крайней мере, мой совет. Ведь о многих делах необходимо и говорить многословно. Кир, сын Камбиса, всю Ионию, кроме Афин, заставил платить дань персам. Этих-то ионин я тебе никоим образом не советую вести против их предков. В самом деле, и без них мы достаточно сильны, чтобы сокрушить врага. Если же они пойдут с нами, то им придется либо совершить страшную несправедливость, обращая в рабство свою родину, или, как честные люди, вместе с ними сражаться за свободу. Если они пойдут на несправедливость, то нам от этого вовсе не будет большой пользы. А стань они на честный путь, то могут принести великий вред твоему войску. Вспомни также древнее правильное изречение: «Вначале не видно всего, что будет потом». На это Ксеркс возразил: «Из всех высказанных тобою мнений ты заблуждаешься наиболее глубоко в том, что страшишься восстания ионин. У нас есть весьма важное доказательство верности ионин, свидетелем которого являешься и ты сам, и другие участники похода Дария на скифов. Действительно, от них зависела гибель или спасение всего персидского войска. Ионине же показали себя тогда честными и верными, и не причинили нам никакого зла. Кроме того, они оставили в нашей стране детей, жен и имущество. Так что нельзя думать, что они поднимут восстание, поэтому не страшись восстания, но, исполнившись мужества, храни мой дом и мою власть. Тебе одному из всех я поручаю мой скипетр». После этого Ксеркс отослал Артабана назад в Сусы и затем снова приказал персидским вельможам собраться. Когда они явились, царь сказал им так: «Персы, я собрал вас, желая внушить доблесть, дабы вы не посрамили великие многоценные подвиги ваших предков. Будем же каждый в отдельности, и все вместе, ревностно сражаться. Ведь подвиги и слава наших предков есть общее благо, чему все вы и должны стремиться, поэтому я требую от вас напрячь все силы в этой войне. Ведь, как я слышу, наши противники — доблестные люди. Если мы одолеем этот народ, то уже не найдется на свете силы, способной противостоять нам. А теперь, вознеся молитвы богам-хранителям персов, начнем переправу». Этот день персы провели в приготовлениях к переправе. На следующий же день, в ожидании восхода солнца, так как они желали увидеть восход, они возжигали на мостах различные жертвенные благовония и устилали путь миртовыми ветками. После восхода солнца Ксеркс совершил возлияние в море золотой чаши, вознося молитвы солнцу, дабы не случилось несчастье, которое помешает ему покорить Европу, пока не достигнет ее пределов. После молитвы царь бросил чашу в Гелеспонт, а также золотой кубок и персидский меч, называемый Акинака. Я не могу точно сказать, погрузил ли Ксеркс все эти вещи в море, как жертву солнцу, или же, раскаявшись, что приказал бичевать Гелеспонт, принес за это искупительные дары морю. После этого войско приступило к переправе. Пешие войско и вся конница шли по одному мосту в сторону Понта, а по другому, в сторону Эгейского моря, переправлялись вьючные животные и обоз. Во главе выступало 10 000 персидских воинов. Все они были увенчаны венками. За ними вперемешку следовали разноплеменные полчища. Шли они весь этот первый день. А на следующий день сначала переправлялись всадники и копьеносцы с копьями, обращенными вниз. Эти воины были также увенчаны венками. За ними двигались священные кони и священные колесницы, затем сам Ксеркс с копьеносцами и 1000 всадников, и, наконец, остальное войско. Одновременно и корабли поплыли к другому берегу. Впрочем, я слышал также, что Ксеркс переправился самым последним. Переправившись в Европу, Ксеркс стал наблюдать переправу своего войска, двигавшегося по мосту под ударами бичей. Продолжался переход царского войска 7 дней и 7 ночей без отдыха. При этом, как передают, когда Ксеркс уже находился на другой стороне Гелеспонта, какой-то гелеспонтиец сказал ему: «Зевс, почему ты в облике перса, приняв имя Ксеркса, желаешь опустошить Элладу и ведешь с собой полчища всего мира? Ведь это ты мог бы совершить и без них». Когда, наконец, все переправились, и персы собирались уже следовать дальше, явилось им великое и чудесное знамение. Ксеркс не обратил на него, конечно, никакого внимания, хотя объяснить знамение было нетрудно. Кобыла родила зайца. В данном случае истолковать его было легко. Ксеркс поведет свои полчища на Элладу со всей пышностью и великолепием, а возвратится в свою землю, спасаясь бегством, как заяц. Было Ксерксу еще и другое знамение. Лошачиха родила мула с двойными половыми частями, мужским и женским, сверху были мужские части. Царь пренебрег и этим знамением и двигался с войском дальше.